же святой, восстань над всей землей духом своим, сойди на нас, дай раствориться в реке твоей любви и вознестись над суетой. В тебе наша жизнь, Господь, в тебе наша правда и имя твое, Иисус, для нас скала. И слава твоя, Господь, для нас награда. И верой в тебя, наш Бог, храним мы свои сердца.